города притеснялись и разорялись больше, чем во время какого бы то ни было из прежних правлений. Враждебные друг другу интересы обоих сословий обнажились, несмотря на искусственную связь, существовавшую в период восстания, и союзники продемонстрировали такое предательство и такую низость, каких история еще не знала. Фронда изначально была обречена, даже если бы у нее не было такого хитрого противника, как Мазарини, и молодого пылкого монарха, который при одной мысли подвергнуться участи Карла I закипал гневом. Полководцы, сражавшиеся сегодня за Фронду, завтра дрались под началом короля. Кто предлагал большие выгоды, тот и имел самое многочисленное войско, а взаимное соперничество вождей превращало даже их победы в окончательные поражения. Буржуазия была общей жертвой. Наконец, в Понтуа парламент и магистрат стали умолять 18-летнего Людовика XIV о хлебе и мире. Он въехал в Париж вместе с Анной Австрийской, а вслед за ними кардинал Мазарини, окруженный стражей. Война кончилась, последствия ее были ужасны. Вождей Фронды постигла горькая участь. Гастон Орлеанский, родной брат покойного короля, был сослан в Блуа на всю жизнь. Его дочь, принцесса Монпансье, защитница Бастилии, выдана замуж за гвардейского капитана, фанатичного коадьютора Гесского Гонди. Засадили навеки Винсенский замок, а великий Конде, герой Рокруа, Дюнкирхена, Ланса и Бленуа, бежал в Нидерланды и поступил на испанскую службу против Франции. Знатнейшие фамилии края подверглись строжайшей ответственности. Все трепетало под ударами королевского мщения. Людовика охранял железный Тюрен со своим громадным войском и миллионами, собранными Мазарини. Таковы были события лета 1654 года, когда начинается наш рассказ. Недалеко от Луврской галереи, у южного берега Сены, около теперешней Арзейской набережной, возвышался дом великого кардинала, которого теперь одолевали просители высшего и низшего полета. Каждого интересовала возможность не только смыть и предать забвению старые грешки, но и стать теперь, когда все начинало новое существование, чем-нибудь иным и чем-нибудь высшим. Обезоруженное самолюбие обратилось в подлечение. Мазарини сменил гнев на милость, и прощения полились рекой. Эта неожиданная амнистия привела высшую аристократию в необычайное волнение. Она видела, что не только старые друзья, но и заклятые враги правительства могут получить большие награды. Кроме того, разнесся слух, что двор снова появится в полном блеске на зимних празднествах, что даже принц Конти, генералиссимус Фронды, брат великого Конде и интриганки Лонгевиль, так же, как и герцог Буильон, брат Тюрена, примирились с королем, и что кардинал предполагает выдать замуж 6 своих племянниц, пылких сестер Манчини, и сеньору Мартиноци, которую он привез с собой из Седана. Эти красавицы тем более возбуждали общий интерес, что всем были известны пламенная любовь юного короля к Мариетте Манчини и меры, которые Мазарини с опасностью для себя должен был принять, чтобы помешать их тайному браку.